Права и обязанности. У каждого гражданина страны есть права, и государство обязано следить за их соблюдением. Ты тоже гражданин, поэтому они есть и у тебя. Но кроме того, ты еще и ребенок. Детьми считаются люди, не достигшие возраста 18 лет. Поэтому в законах твои права оговариваются отдельно, и взрослые обязаны обеспечивать тебе защиту и помощь. Основные права детей. Дети должны расти в любви, заботе и понимании. Никто не должен унижать тебя, кричать на тебя или бить, даже если ты сделал что-то неправильно. И еще одно основное право — это право на развитие. Ты имеешь право бесплатно посещать школу, распоряжаться своим свободным временем, заниматься в кружках, секциях, которые тебе интересны. Обязанности тоже есть. Прав без обязанностей не бывает. Посещать школу — это не только твое право, но и обязанность. А еще ты обязан соблюдать права других людей, уважительно относиться к человеческому достоинству. Это значит, что никого нельзя унижать, следует с пониманием относиться к недостаткам других людей, помогать тем, кто нуждается в твоей помощи. Права для детей по всему миру. В 1959 году Международная организация Объединенных Наций приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка. Их признали почти все страны мира, поэтому права детей сегодня должны соблюдаться на всех континентах. У каждого ребенка на планете есть права, и они не зависят от цвета кожи, пола, расы, религии, языка, родителей. Однако, невзирая на все усилия мирового сообщества, миллионы детей по всему миру сталкиваются с тем, что их права не соблюдают.